«Ну, хватит!» – решительно пресек поток своих домыслов молодой человек. «Ничего он не боится, просто заботится о супруге и здоровье будущего наследника. Беременным положено хорошо питаться, чтобы ребенок в утробе рос здоровым и сильным». За Мараном водилась странная привычка додумывать продолжение ко всему увиденному мельком. Например, случайно обратив внимание на ругающуюся парочку, он тут же воображал себе причину их размолвки, вкладывал в уста ссорящихся свои слова, а потом еще придумывал окончание их истории, помирились они или расстались. В данном случае ничего лишнего фантазировать не нужно. У телохранителя лорда-канцлера хватит времени изучить обстановку в доме и разгадать все загадки Джевиджей. Нужно лишь запастись терпением. Под конец ужина няня привела в столовую маленькую девочку 3 лет от роду, пожелавшую перед сном поцеловать папочку и мамочку. Милорду она приходилась родной внучкой, и, как показалось Марану, тот души в малышке не чаял. Во всяком случае, стоило Киридис ткнуть пальчиком в кусочек торта, как он тут же был ей скормлен из ложечки без всякого внимания к возмущению профессиональных лекарей. «На ночь есть сладкое вредно! Вам не стыдно, Росс?» – сплеснул руками мэтр Кориней. «Вы портите ребенку желудок!» «Ни капельки! Не есть сладкое на ночь еще более вредно! Мне вот запрещали, и поглядите, что из меня выросло!» – рассмеялся Джевидж, вытирая салфеткой перепачканные щечки девочки. «Пусть ест! Маленькие дети и кошки должны быть толстыми!» «Не дать не взять идиллия! Только почему у Марана Кила все время комок стоит в горле при виде столь дружного и милого семейства? Никто не скажет!» Оказалось также, что мэтр Кориней и Кайр Финскотт проживают здесь же, в доме Паэл Ширайн, хотя не являются роднёй Джевиджем. Лорд открыто покровительствовал профессору, отрекшемуся магу, пренебрегая своей нелюбовью к волшебникам и ничуть не смущаясь его колдовским даром. Разговаривал с ним по-свойски, называл по имени. Странно это как-то. Но сытным ужином рабочий день канцлера и его секретаря отнюдь не закончился. Напротив, он продолжился в кабинете. Сначала Джевидж надиктовал несколько писем, адресованных министру финансов. А затем, пока Маран готовил доклад по сегодняшнему заседанию, углубился в чтение какой-то толстой книги, одно только название которой повергло в уныние. Что-то по финансам и банковскому делу. В общем, скукота редкая, в 3 раза хуже, чем 10 магических манускриптов вместе взятых. Нельзя сказать, что расшифровка стенограмм – дело увлекательное. С большим любопытством Маран рассматривал бы выставленные на всеобщее обозрение ордена и медали бывшего маршала. Благо, вот они, на узком стенде под окном. Острый блеск бриллиантов на бархатных подушечках. Муаровые ленты, красиво и демонстративно. Тут же под стеклянным колпаком офицерский палаш с золочеными дужками. На фигурной латунной втулке, закрывающей верхнюю часть рукояти, растительный орнамент и вензель императора Раила I, в царствовании которого Рос Джевидж получил свой первый офицерский чин. Чтобы никто не думал забывать о том, что нынешний хозяин кабинета не всегда штаны просиживал в кабинетах, но и водил в бой эльлорские полки. «Милор, прошу прощения», – пропищала горничная, заглянув в кабинет. «Миледи просила вас пожаловать отдыхать. Сказала, поздно уже». «Спасибо за напоминание, мисс Бекфола». Канцлер мазнул по Марану почти обжигающим взглядом, встал, сухо попрощался и вышел. Прав был маг-экзорт по прозвищу Единорог. Светловолосый и светлоглазый, похожий скорее на белого кролика, чем на волшебное животное. Уроженец одной из северных провинций – когда утверждал, что Джевиджа проще сразу возненавидеть, чем пытаться понять. Порой казалось, что Рос входил в супружескую спальню, не столько снимая на ходу китель, сколько сбрасывая тяжелые стальные доспехи. Они были невидимы, но весили достаточно, чтобы сломить хребет человеку менее стойкому. Фейм отложила книгу, которую читала. Тяжелый день? Обычный, поганый день. Нет, дорогой, ты все еще в кольчуге. Выпей свои порошки. Да, конечно. Вот так-то лучше. Он беспрекословно проглотил горькие лекарства от припадков, доставшихся в наследство после магического стирания памяти, в нагрузку к старой контузии. Они же, эти приступы судорог, лишили Роса возможности вести легкомысленный образ жизни, не думая о том, что ешь и пьешь, или сколько спишь. Понятное дело, никто не любит болеть, и мало кому доставляет радость лечения. Рос в этом отношении ничем не отличался от других людей. Хотя нет, отличие все-таки существовало. Его здоровье, равно как и здоровье императора, имело политическое значение. Испокон веков повелось «слабый король» – это слабое королевство, лакомый кусочек для внешних врагов, а также повод проверить власть на крепость внутренним недругам. К канцлеру империи это тоже относится. Мальчишеское желание выглядеть сильнее, чем ты есть на самом деле, и демонстративный отказ от лечения стоили бы Джейвиджу слишком дорого. У него и так долго не получалось смириться, что он больше никогда не сможет чувствовать себя здоровым и сильным, как в молодости. Злился на себя, бунтовал, требовал от доктора чудес исцеления, но в конце концов сдался на милость профессора Коринея и собственной жены, позволив им о себе заботиться. И даже когда мэтр назначал постельный режим, оставался дома, злой, молчаливый и покорный. Фейм зарылась носом в его короткие волосы на затылке и провела ладонями по мужниным обнаженным плечам, снимая последний слой призрачной брони. Ведь никто и не надеялся, будто Джейвидж станет другим только лишь потому, что любит, любим и счастлив в браке. Как невозможно изменить форму ветвей и ствола уже выросшего взрослого дерева? Что-то спилить, где-то подрезать, но не более. И кто, собственно говоря, такая Феймрил, чтобы пытаться резать по-живому характер и норов своего мужа? Она и не пыталась, просто всегда помнила, старалась помнить, что под сталью убеждений, под каменной кладкой принципов, под глиняным слоем привычек живет сильный и мужественный человек, все же знающий разницу между добром и злом. Лицо этого человека леди Джейвидж видела каждую ночь на своей подушке. Как прошло заседание? Шетра нагло лезет в Моголе. Все время подзуживает горлана, оплачивает выступление сепаратистов в короне. А наши умники предпочитают закрывать глаза, дескать, где мы и где тот корун, кусок бесплодного плоскогорья, застроенный монастырями. Он вне зоны наших интересов. Тамошняя религия в Эльлоре непопулярна, а потому события в короне никак не затрагивают наших клириков и вообще дыра дырой. А то, что моголийская государственная доктрина не предусматривает территориальных потерь, это никого не волнует. Под ласковыми сильными руками жены Рос расслабился, закрыл глаза и перестал кусать губы. Это уже хороший признак, значит, не так уж все и паршиво. Напряжение по оси Шетра-Эльлор-Моголи существовало почти всегда, по крайней мере, вот уже 300 лет так точно. Тот, чья профессия политика, волей-неволей просто вынужден внимательно наблюдать за происходящим в огромной далекой и экзотической стране, которая всегда может стать не только полезным партнером, но и опасным врагом. «Нам нужна стабильность в Моголи, или мы хотим прищемить хвост Шетре?» — поинтересовалась Фейм. Джейвидж откинулся на подушке и внимательно поглядел на женщину. «Ты читала посольский вестник?» «Полистала на досуге», — призналась та. «Тебя это удивляет?» «Нисколько. Я женился на весьма неглупой даме, которая, к счастью для меня, не только разбирается в политике, но и разделяет мои взгляды», — улыбнулся канцлер. У них даже в постели после любовных утех разговор зачастую складывался на весьма далекие от романтики темы. И никого это не смущало, кстати. Разговоры о кознях шиетранцев в промежутках между поцелуями – это не так уж не здорово, гораздо хуже, когда наоборот. «Если честно, то хотелось бы и того, и другого. Сам по себе корон ничего и в самом деле не стоит. Духовностью сыт не будешь, А Моголия уже столетия кормит плоскогорье почти без всякой надежды получить выгоду. Но тем, кто безбедно живет в Таринне на подачке шаитранского княжьего венца, изображая из себя борцов за свободу народа, не терпится нацепить тиару правителей корона и в одночасье стать равными императору Раилу II и великому князю Тидельмиду, хотя бы формально. Сноска. Тарина. Столица Шиэтры. Конец сноски. А всяким мелким князькам мнится, что они безбедно проживут и без Моголии. Другое дело, что едва в короне начнется восстание, едва моголийцы бросятся наводить порядок в возбунтовавшейся провинции, шиэтранские денежные вливания в освободительное движение прекратятся.